Глава 13. Задравшая лапку на кипарис, мохнатая дворняга посмотрела на меня, ехидно ощерилась и дала совет: «А лучше проснись». И я проснулся. В туалет хочется, за ужином с чаем переборщу. Сел на кровати, и пружины скрипнули, разбудив дядю Федю. «Поссать», — проинформировал я его. «Пошли», — он тоже сел. Такая вот у меня нынче жизнь. Даже оправиться одному нельзя. КГБшник посмотрел в окно и ухмыльнулся. Посмотрел я, узрев сидящих на берегу Инну Антоновну и дядю Ваню. «Эх, молодость!» — мечтательно крякнул дядя Федя, и мы по тихому коридору двинулись к мужскому туалету. «Вам же 37, — напомнил я по пути. «И чё?» — не понял он. «А вы себя в старики записали, — объяснил я. «Доживешь до моих лет, поймешь», — выдал он стандартный взрослый ответ. Оправившись, он просто за компанию, надо полагать. Вернулись в палату, и КГБшник пресек мои поползновения понаблюдать за нашедшими друг друга юными сердцами еще немного. «Нефиг чужую личную жизнь лезть. Спать ложись». «Да я только и делаю, что в личную и общественную жизнь в масштабах страны лезу». Буркнул я и послушно уснул. Уже до утра. После умывания и манной каши с сырниками на завтрак подхватил Олю, чтобы потом не искать, и мы съездили к директору. «Семен Федорович, как и обещал, принес вам немного хаоса для распорядка. Сегодня мы к морякам едем, поэтому давайте так. Послезавтра у нас занятие подводным плаванием под руководством водолазов Черноморского флота. Это до конца недели, ежедневно. Далее общелагерный конкурс по сбору русского кубика на скорость. Инвентарь прибудет сегодня к вечеру. Кубиков хватит на всех. Ребята после смены домой заберут. Подарок. Приз. Гарантированная квота на поступление в МГУ. Факультет по выбору. Условие – сдать экзамены как положено. Если победитель не осилит, квота переходит ко второму месту и так далее по цепочке. С кубиками прибудет товарищ из Министерства образования. Так что на вас только организация конкурса и выделение койко-мест. Мне нужно 7 штук. Помимо товарища и образования, сегодня вечером подтянутся мои музыканты аккомпанировать на концерте. Найдется?» «Конечно», — подтвердил конспектирующий тезис и директор. «Зорницу проведем с дополнениями. Попрошу товарищей из Минобороны посодействовать. Привезут строительную бригаду и ружья для стрельбы красками. Под полигон нужны площади. Он и ружья у вас останутся навсегда». «Выделим», — обрадовался директор. «Еще нужно ряд показов нового мультфильма по нашей с Надей Рушевой и Таней Богдановой иллюстрированной книжке организовать «Наруто». Я с девочками из отряда уже поговорил. Плакатик по моему эскизу нарисуют. УДК повесить». «Организуем», — пообещал он. «Еще нам с Олей помещение для репетиции нужно. У меня 3 песни про орленок написалось. На концерте ребятам покажем». «Найдем песни, это замечательно». «Пока все. Будем работать». «Помещение нам прямо сейчас нужно, Семен Федорович», — мягко добавил я, поняв, что работать прямо сейчас он не собирается. «Да, сейчас», — опомнился директор и отзвонился в ДК. «Готово». «Спасибо», — поблагодарили мы и отправились репетировать. «Какой-то он ручной», — по пути заметила Оля. «А чего ему?» — пожал я плечами. «Я же веренному ему лагерю только хорошего желаю. Ты бы на его месте отказалась?» «Папа говорит, что всегда нужно проявлять характер», — сложив ручки за спиной, задумчиво протянула она. «У тебя папа из органов», — нашел я зацепку. «Там, если ты бесхарактерный, тебя прожуют и выплюнут. Это свои». А чужие того хуже, подкупят или запугают. И такой сотрудник потенциально может причинить проблемы в масштабах страны. Для политиков это тоже работает. Знаю я одного такого пятнистого. Ставропольем рулит. Надо бы познакомиться, кстати, чисто на всякий случай. Вдруг мутит чё за кадром. Ну а на таких вот административных должностях, когда предлагают объективно хорошее, надо брать и говорить нищи еще. За это получаются премии, госнаграды и карьерный рост. Ну и не абы кто предложил, а я. Скромный, — захихикала певица, — а объективный, — с улыбкой покачал я головой. Вот сама подумай, кому, кроме врагов родины, я плохо сделал? Сойки, — предложила она. У нее отец полный мудак, — поморщился я. Сидел бы на жопе ровно, и лет через 10 поднялся бы до зама, ответственного за японское направление в нашем МИДе. И она бы спокойно в МГИМО поступила. И вообще, я уже все исправил. А тебе Таня рассказала, да? Оля смущенно потупилась, покраснела. Только не говори, ладно? Она по секрету рассказала. А какие ты еще секреты растрепать успела и кому? Нахмурился я. Никому и никакие, буркнула она. Я не болтушка. Просто мы с тобой лучшие друзья, а она тебе сестра. Ну что тут такого, если тебе про тебя же рассказываю? Окно Авертона открывается. Сорвав травинку, сунул сочный и сладкий кончик в рот. Вкуснятина. «Ты рассказывал», — поморщился Оля. «Это другое. Я от мамы с папой, как ты меня в Москву привез, только и слышу. Не трепись и никому ничего не говори. Я и так и делаю». «Все, мир», — протянула певица руку. «Мир», — она пожала. Так-то она особо нифига не знает, так, пару семейных инсайдов, да на общие темы. Таня знает чуть больше, но я ее долго и старательно воспитывал, так что тут надежно. Надя не знает вообще почти ничего. Мы с ней о творчестве в основном болтаем, а до мира бренного не особо-то ей дело есть. Какая-то форма созидательного аутизма у девочки. И не как что-то плохое, а как факт. Не от мира сего. У гениев такое встречается.